Где же царствует простой православный христианин? Муж в семье, хозяин в своем бизнесе, священник на своем приходе, епископ в своей епархии. А почему еще и священство? Все имеют доступ ко всеобщему священству. Есть всеобщее священство и сугубое священство. Сугубое священство – это дикана, пресвитеры, епископы, а всеобщее священство – это возможность для каждого христианина молиться на всяком месте. Вы можете молиться прежде всего дома, глава семьи молится за всю семью. Причем в Евангелиях муж по отношению к жене сравнивается с самим Христом в его взаимоотношениях с Церковью. Сказано, как Христос возлюбил Церковь, так и мужья долюбят своих жен. Поэтому царственное священство, оно есть сугубое, это реальные цари, которых помазывали миром, когда они восходили на престол, и реальные священнослужители, дикана, пресвитеры, епископы, но в некотором благодатном смысле каждый человек, как и Адам в раю, является царственным священником. Адам был царем, Бог ему сказал: «Владычествуй, господствуй». Он был священником Богу, потому что он участвовал в обрядах жертвенных, сам их совершал и учил своих детей, как это делать. И пришел Моисей, то есть Моисей спускается с горы, где он созерцал высоты духовного мира, и пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. Казалось бы, здесь речь идет только о тех словах, которые мы прочитали. Но в действительности Моисей как бы повторил все те слова, которые услышал от Бога. Ранее мы с вами находили текст, где говорилось, что они пребывали в заповедях Божиих, уставах, постановлениях. Так про Авраама сказано, хотя закон еще как бы не был явно дан людям. Так сказано и про израильтян, когда они вышли из Египта, хотя еще не дошли до Синайской горы. Это свидетельство о том, что Бог непрерывно ведет диалог со всем творением, и своим избранным Он дает откровение непосредственно, что называется, лицом к лицу. Как Златоуст пишет, что Авраам, Исаак и Иаков, они не нуждались в книгах. Они общались с Богом без Писания, без Библии, потому что они общались лицом к лицу. Но Златоуст говорит, но коль скоро мы утратили эту возможность общаться с Богом лицом к лицу, то как некое последнее средство нам дано Писание. И мы правильно делаем, как пишет апостол Петр, что обращаемся к этому светильнику, который сияет во тьме. Слово Божие – это светильник для ноги человека. Куда ему идти, как ему идти по жизненному пути. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единодушно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». И донес Моисей слова народа Господу. Весь народ изъявляет желание исполнять заповеди Божьи. И богословы говорят, что вот на те времена только один народ дал согласие принять ярмо Божьего закона. И каким-то таинственным образом Бог обращался к другим народам. У каждого народа есть ангел-хранитель. И как древние учили, есть 70 народов, 70 языков и 70 ангелов. Например, вот если взять славянскую нацию, русские – это отдельный народ? Нет. Русские, украинцы, белорусы – вот это один народ. Это один язык, один народ. Даже сюда можно болгаров, сербов прибавить, язык славянский. Поэтому древние понимали, что есть только 70 как бы народов, и через 70 ангелов вот эта весть была послана ко всем народам, кто хочет зайти под ярмо Божьего закона. И не нашлось ни одного народа тогда, кроме вот еврейского народа, которые они сказали, единодушно говоря, все, что сказал Господь, исполним и будем послушны. Конечно, сразу возникает вопрос, а насколько, собственно говоря, вот это обещание они исполнили. Мы увидим далее, что они легли костьми в пустыне, 40 лет их Моисей водил в пустыне, чтобы вымерли все те, которые, выйдя из Египта, вынесли оттуда рабские чувства, преклонение перед человеческой силой. И только новое поколение людей, воспитанные свободными, они вошли в землю обетованную. Даже сам Моисей, которого, конечно же, никто не угнетал, потому что сначала он был принцем Египта, потом он стал изгнанником, беглецом, он не вошел в землю обетованную, потому что он настолько жил интересами своего народа, что он иногда даже повторял их ошибки. Но, по крайней мере, это произошло однажды, и поэтому Господь не разрешил ему войти в землю обетованную, он только увидел ее издалека, когда поднялся на гору, ему Господь показал, как бы с высоты птичьего полета, всю эту землю, и потом Моисей умер. Но об этом будем говорить значительно позже. «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. Вот здесь Моисей выступает как посредник между Господом и народом, и Господь говорит, что он придет в густом облаке, и люди будут реально слышать голос Бога. Для чего? Чтобы они поверили навсегда. Здесь мы с вами прочитали, чтобы у них вера была именно навсегда уже в то, что миссия Моисея, она от Бога. Его Господь избрал для того, чтобы через него дать людям закон. Закон – это воля Бога. Изучая закон, мы познаем, что Бог хочет от нас, а что Он нам запрещает. Потому что заповеди делятся на разрешительное, что можно делать, и на запретительное, чего делать нельзя. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды свои». Прежде чем они услышат голос Бога, им надо подготовиться, осветить их надо, должны вымыть одежды свои, ну, естественно, если они будут мыть одежды, они сами должны совершать омовение в течение двух дней, сегодня и завтра, говорит Господь, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. Сойдет в виде густого облака, которое спустится с небес, и оттуда будет слышен голос. Это облако было сияющее облако. В еврейской традиции оно называется шехиня, то есть как бы божественный шатер. И мы знаем, что когда Сын Божий крестился, то тоже было облако. И глаз Бога был слышен из этого облака, который говорил, Иоанн Креститель это слышал, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Народ должен подготовиться к тому, чтобы слышать голос Бога и видеть его присутствие в этом мире, в виде вот этой шекини, сияющего облака, которое спустится на гору Синай. Я был...